Ходить в собрание не значит Бога знать, и слушать проповедь не значит понимать. А проповедовать не значит послужить. Служение Богу не на сцене быть, и прославление не просто песни петь. И сокрушение не только пореветь. Лишь Библию читать не значит исполнять. Молиться Богу не на колени встать. И улыбаться всем не значит всех любить. А промолчать при всех не значит не судить. И защищать других не значит оправдать. Чтоб быть услышанным, не значит прокричать. Знай, раскаяние не значит, ну, прости. Сказать «прощаю все» не значит все простить. Имея слух людской, не значит слышать все. Мы часто, слушая, не слышим ничего. Все мои мысли здесь ты, может, не прочтешь, и даже прочитав, возможно, не поймешь. Ты знаешь, только Бог поймет тебя. Любя, Он знает то, что ты скрываешь от себя. Бог смотрит ведь не так, как смотрим я и ты. Он видит нас насквозь, другими, изнутри.